Глава 50. Пятница, 1 марта. Энджи сидела за письменным столом в своей квартире. Рядом дымилась кружка с кофе, а Паларина просматривала материалы начатого нового расследования. Брикстон продлил с ней контракт, причем, можно сказать, со всех ног бросился это делать после блестящих результатов по делу маховой девушки и поднявшегося ажиотажа в СМИ. При виде заголовков Брикстон почуял выгоду. Энджи не сомневалась, что вскоре получит лицензию частного детектива и откроет собственную фирму, но пока ее все устраивало. Она бралась за такие дела, где могла применить себя наилучшим образом. На столе зазвонил мобильный. Энджи ответила. «Паларина?» «Энджи, привет. Это Клэр. Я приехала в Викторию навестить прабабушку. Вы сегодня очень заняты?» Очень обрадовавшись звонку, Энджи огляделась. Небо за окном было синее, чистое, в воздухе пахло весной. Она так увлеклась работой, что не заметила. Уже за полдень. «Ну, женщинам тоже надо кушать», — сказала она с улыбкой. «Какие будут предложения?» Клэр Толет уже в третий раз наведывалась в Викторию к Джилли Мониган. Старая судья и ее правнучка сближались постепенно, не торопя события. И у Энджи теплело на душе. Невольно разрушив одну семью, она соединила не знавших друг друга родственников. От этого ее работа обретала новый смысл. В прошлую встречу Клэр рассказала Энджи, что успешно закончила курсы спасателей-поисковиков и стала полноправным членом спасательной службы Порт-Ферриса. Она работала там волонтером, но планировала переехать. Клэр объяснила, что хочет решительно порвать с прошлым. Может, когда-нибудь она вернется и заключит подобие перемирия с Шейлой и Гаррисоном уже после суда, — сказала она. Но до суда над Гаррисоном и его женой, над Бо и Джоуи Толетами, над Уоллесом и Джесси Кармана еще много воды утечет. Команда экспертов все еще работала на участке Акселя, буквально просеивая землю мелким ситом и занимаясь идентификацией найденных костей. Пока удалось найти останки четырех жертв. Среди них, как и подозревал Хольгерсон, оказалась социальная работница, пропавшая в ванкуверском Истсайде в 2002 году, и женщина из города Блейн, штат Вашингтон, которую больше никто не видел после того, как летом 2009 года у нее на шоссе сломалась машина. Остальные два тела идентифицировать еще не удалось. Работавшие на участке эксперты отнюдь не исключали вероятность новых находок. «Давайте на Рыбацкой пристани», — предложила Клэр. «День погожий, и мне есть с кем вас познакомить». «С кем?» — с любопытством спросила Энджи. «Увидите. Через час?» «Да, буду». Энджи закрыла ноутбук, подхватила куртку и пошла к лифту. Выйдя в холл на первом этаже, она увидела нежные зеленые листочки, проклюнувшиеся на ветках деревьев, сверкающую под солнцем внутреннюю гавань, и решила пойти пешком. Когда она добралась до Рыбацкой пристани и спустилась по трапу, она буквально умирала с голоду. Клэр уже ждала. Энджи сразу заметила ее красную куртку за ближайшим к воде деревянным столом. Длинные черные волосы сияли на солнце. Клэр сидела спиной к Паларино, но рядом с ней никого не было. Энджи решила, что тот, с кем ее хотели познакомить, ушел. Подойдя, она поздоровалась. Клэр обернулась и радостно заулыбалась. Энджи заморгала от удивления. Из-за полы красной куртки выглядывала маленькая мохнатая морда с блестящими глазами. Щенок лабрадора в красном ошейнике. Энджи замерла, переполняемая эмоциями. Клэр поднялась. «Энджи, познакомьтесь, это Эхо», — сказала она. «Будущая поисковая собака, которую я буду обучать». В зеленых глазах Клэр Толет читалась такая искренняя любовь и радость, что растроганная Энджи не сразу нашлась, что сказать. «Эхо, мой второй шанс», — сказала Клэр. «Мы переезжаем в Смитерс, на материк, и будем учиться брать след по земле и в воздухе. Мне предложили там работу в поисково-спасательном отряде». Клэр расстегнула молнию, вынула толстый маленький пушистый комок и подала щенка Энджи. Эхо оказался теплым, мягким, упитанным и девочкой. Энджи показалось, что у Эхо слишком много кожи для маленького тельца. пахло эхо так, как пахнут щенки. Она завозилась в руках Энджи, стараясь облизать ее лицо, и Паларина невольно засмеялась от удовольствия. Забрав эхо, Клэр опустила щенка на пол. «Мы с ней начинаем новую главу», — сказала девушка и несколько секунд смотрела Энджи в глаза. «Будем следовать за моей мечтой и искать пропавших». Энджи поняла, что Клэр запали в душу ее слова, прозвучавшие на пирсе в Порт-Феррисе. «Клэр, вы не должны отказываться от своей мечты стать спасателем, находить пропавших, работать с поисковыми собаками. Помогайте другим отыскивать правду. Так вы найдете себя». Энджи даже не могла выразить, сколько для нее значит, что ей все-таки удалось помочь этой девушке. Значит, все было не зря. Это давало силы идти дальше, следовать за своей мечтой, тоже открывать новую главу. На одном из лотков Энджи и Клэр купили тако с рыбой и сели на солнышке перекусить. Эхо играло на поводке у их ног. Над морем в прозрачном воздухе кружили чайки. «Как Мэддокс?» — с набитым ртом спросила Клэр. «Хорошо. Мы нашли дом и предложили цену». «Да ладно! А где?» «В Джеймс-Бэй. Отсюда недалеко. Там есть маленький сад». Энджи улыбнулась. «Можно подумать, я умею копаться в саду». Клэр засмеялась. «Научитесь. Начните с приправ. С петрушкой трудно напортачить». «Для меня нет ничего невозможного, учитывая мои познания в садоводстве. Но Мэддокс вроде бы в этом разбирается». Они поболтали о работе Энджи, о том, чтобы превратить яхту в офис, о Джинни, Джеки О и Хольгерсоне, и о том, как у Клэр складываются отношения с Джилли Монниган. «Интересная личность», — сказала Клэр. «Жесткая, но мне она нравится». «И мне», — согласилась Энджи. «Сильная, волевая женщина. Я рада, что вы встретились, Клэр». Девушка кивнула. «Я тоже. А что будет с Иден Харт?» «Предъявили обвинение в попытке убийства. Ей на тот момент было 14, но прокурор будет просить приговора как для взрослой, учитывая серьезность совершенного преступления». «А что-нибудь выяснилось о том, как утонули ее младший брат и бывшая жена ее мужа?» «Расследование ведется, но пока никаких улик, насколько мне известно. Может, в итоге и не удастся вменить ей эти смерти?» «А вдруг она признается? Пойдет на сделку в обмен на меньший срок?» Энджи покачала головой и кинула в рот остаток тако. Прожевав, она вытерла рот бумажной салфеткой. «Сейчас молчание — единственное оружие Иден Харт, её способ как-то контролировать ситуацию. Но мой опыт подсказывает, что рано или поздно она заговорит, особенно когда просидит несколько лет. У нее патологическая потребность быть в центре внимания, и до меня стороной донеслось, что она уже ищет выход на Рейнольда Грабловски». «Это автор книг по реальным событиям? Психиатр, написавший о вас книгу?» Энджи кивнула. «Не удивлюсь, если доктор Харт ревнует меня к моей книжной славе. Это в ее характере. Думаю, мы еще не раз услышим об Иден Харт». Доев ланч, Клэр, Эхо и Энджи вернулись на берег к парковке, где Клэр оставила машину. Девушка посадила щенка в переноску, поставила на заднее сиденье и повернулась к Энджи. «Я хочу попрощаться, не знаю, насколько». «Когда уезжаете?» «В Смитерс завтра». «Но на свадьбу вы приедете?» «Обязательно. Ни за что не пропущу. И Джилли тоже». Клэр порывисто обняла Энджи. Паларина напряглась, едва удержавшись от удара коленом. Автоматическая реакция на неожиданный физический контакт. Но усилием воли заставила себя расслабиться и, в свою очередь, обняла Клэр. Отстранившись, девушка поглядела Энджи в глаза и сказала: «Спасибо вам за все». У Паларина защипала глаза, и она молча кивнула. От этих слов ее работа вдруг показалась оправданной и нужной. Значит, она сделала правильный выбор, нашла свою дорогу, стала тем, кем судьба предназначала ей стать. Эхо станет новой главой для Клэр, А работа Энджи — новая глава для неё.